Настоящее радио. Радио России. Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона Константин Колоков, Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Все-таки февраль, холодно. А мы хотим с вами поговорить о здоровом образе жизни, о беге. Кто бежит, куда бежит, сколько бегут и зачем бегут. У нас сегодня в гостях Ксения Корнилова, Павел Фомин, оргкомитет бегового движения «Дай-5» Иваново. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот давайте с самого начала. Кто бежит и зачем бегут? Действительно, у нас в Иванове есть беговое объединение. Это люди, которые любят бег. Мы объединились для того, чтобы получать удовольствие от бега, общаться. И каждый выходной, каждое воскресенье, раз в месяц мы встречаемся и бежим 5 километров. Вообще есть такое движение, оно называется «Паркран». Оно зародилось еще в 2004 году в Лондоне, в Великобритании, в пригороде Лондона. А в России оно существует с 2014 года. И мы решили, что нам нужно в Иванове также организовать свой паркран. В классическом стиле паркран у нас пока еще не получился. Но свой ивановский паркран в парке Харинка у нас существует. А что такое паркран? Что он из себя представляет? Паркран – это такой забег, просто забег выходного дня, можно так сказать. На 5 километров. На 5 километров. В закрепленной трассе, то есть это определенный парк, там закрепленная трасса, и приходят люди, просто бесплатно бегут, участвуют. Единственное, что так как паркран – это европейское движение, все бегут с чипами. И то есть вот ты можешь приехать в любой город, найти, где там есть паркран, в любой город любой страны, где это проходит, пробежать и потом на сайте под своим логином, паролем зайти, посмотреть, где ты, с какой скоростью бежал, то есть все свои данные. У нас примерно то же самое. Только у нас также участники регистрируются. У нас есть система регистрации. И начиная с какого возраста? Дети у нас же участвуют. Дети участвуют с родителями, да. С родителями. Вот, регистрируются и совершенно бесплатно приходят в парк Харинку. У нас есть трасса 5-километровая. Вот, дается общий старт, и мы бежим 5 километров. Также у нас есть хронометраж. С помощью секундомера там и таких аналоговых пока приборов мы делаем. Хотя у нас были и цифровые пару раз приборы. Приборы задействованы для определения времени пробегающих. Вот. А после этого мы пьем чай, общаемся и получаем удовольствие от этого мероприятия. Сначала бегать, потом чай с печеньками. А радиослушателям я напомню, что мы в прямом эфире, и присоединиться к нашему разговору можно по телефону 93 69 20. Если вы бегаете... Если вы бегали когда-то, или, может быть, вы хотите начать бегать, и у вас возникли или возникнут вопросы, где, как лучше бегать, обязательно нам позвоните 93-69-20. Ну вот смотрите, у вас беговое движение, да, 5 Иваново, да? Угу. То есть гонка выходного дня. Последняя гонка когда прошла? 23 февраля. 20, на День защитника Отечества. Мужчины активно побежали, девушки их поддерживали. Кого больше было, мужчин или девушек? Я думаю, у нас примерно одинаково. 50 на 50, да. Наверное. Бегут одинаково все, и мужчины, и женщины. Мужчины, и женщины, и дети, и пенсионеры. И пенсионеры. Да. И пенсионеры тоже бегут. Да. А вот смотрите, то есть вы говорите, дети, мужчины, женщины, но возраст у всех разный, и физическая подготовка у всех разная. Они все дружно бегут или как-то делите их на группы возрастные? У нас есть две группы, мы отделяем детей. Вот. Все остальные бегут, женщины, мужчины и пенсионеры бегут вместе. У нас нету цели прийти первым, нету скорости. То есть каждый бежит столько, сколько может себе позволить. Плюсом у нас есть волонтер, который замыкает, выбирает себе последнего человека и поддерживает его. То есть если ты хочешь пробежать 5, но у тебя нет сил, с тобой бежит волонтер и общается. А в чем же тогда вообще философия вот этого движения? То есть приходит со стороны человека и считает, что он хочет и может бегать. Не факт, что у него получится, но вот вся эта общность людей, которая бежит, она его увлекает, с одной стороны, с другой стороны, она его сподвигает все-таки добежать до конца. Вот есть люди, которые приходили к вам вновь и уходили. Или таких людей меньше, есть в основном это люди, которые приходят и бегут с вами дальше. Да, у нас в основном только увеличивается количество участников от раза к разу, потому что это уже состоявшиеся любители бега, которые приходят на забеги, и, как оказалось, в Иванове их очень много. Вот в чем, собственно говоря, фишка этого проекта. И наши мероприятия, они, это было уже, по-моему, пятое мероприятие, да? Беговое событие, они, собственно говоря, увеличились до 85 человек. То есть, представляете, обычное там движение, которое предполагало там, даже в Москве, в паркраны приходят там, не знаю, там 30, там 50, 20-30 человек. В Иванове это 80 человек. То есть, вы представляете, какое огромное количество людей в Иванове хотят бегать и хотят общаться. Ну, вот. Но, с другой стороны, это какая-то одна пока локация, а в Москве их, например, может быть несколько. Ну, у нас же и в Иванове гораздо меньше проживает там людей, да, собственно. Ну, конечно. Вот. Но, кстати, по поводу локации, у нас есть также еще еженедельное движение, сейчас про него Ксения расскажет. То есть можно вот то беговое движение «Дай 5 Иваново», которое проходит раз в месяц с печеньями, с чаем и такое, скажем, там, с хорошей организацией. Оно, с медалями. С медалями даже, да. Оно проходит раз в месяц. А движение «Weekend Cross»… Да, гонка выходного дня. Она проходит еженедельно. Про него Ксения сейчас тоже расскажет поподробнее. Гонка выходного дня у нас каждый выходной, и мы меняем парки. То есть каждый выходной в разном парке. В принципе, если вы хотите бегать и не хотите ждать последнее воскресенье месяца, можно просто, это очень легкий, простой формат. Мы встречаемся, бежим, кто сколько может. У нас есть быстроходы и тихоходы. Есть кто бежит 15-20 километров, кто может бежит пятерку, потом встречаемся, пьем чай и расходимся. Это вот, раз в неделю. Вот и в чем же смысл? Это есть соревновательная какая-то составляющая? Все же некоторые люди любят бежать вместе, но прийти первым. С другой стороны, в таком случае есть люди, которые просто объединяются по принципу любви к бегу. Да. «Дай 5 Иваново» – это праздник бега. То есть люди встречаются, разные люди встречаются, общаются. У нас сейчас появилась разминка, это очень весело. У нас есть волонтеры, которые подбадривают, когда ты бежишь. Тебе тяжело, а тебе кричат: «Ты такой молодец, давай!» А когда ты финишируешь, тебе «У-у-у!» То есть это подбадривает, это не просто то, что ты бежишь сам по себе в парке. Это эмоции, это ты чувствуешь себя частичкой коллектива, частичкой вот этого спортивного движения. А волонтеры с вами тоже бегут, да? А волонтеры разные. Нет, есть замыкающий. Есть замыкающий волонтер, есть волонтеры, которые показывают направление, есть волонтеры, да, которые вот и подбадривают, есть, в принципе, все, кто помогает, это волонтеры. Тот, есть, кто сидит на регистрации. Два медика волонтера. У нас есть медики, у нас есть тот, кто разливает чай и дает печеньки. То есть все, кто помогает, у нас помогает много, около 15 человек, наверное. Я просто Ералаш вспомнил, когда мальчик бежал, фотографировал и подбадривал товарища. Он бежал, бежал, в итоге он спиной за ленточку еще бежал быстрее его. Я просто к тому, что волонтеры, насколько выносливы должны быть, чтобы бежать рядом, подбадривать, что-то кричать и продолжать бежать вместе с ними. Да. То есть это вот спортсмен. Да? Да. Нет, волонтеры не бегут. Есть волонтеры, которые стоят на трассе, их несколько, да, которые показывают направление, потому что трасса проходит по лесу, иногда там стоит волонтер и указывает направление, куда нужно там бежать, чтобы не сбились с пути, потому что все-таки там трасса, по-моему, 2,5 километра, два круга, правильно у нас? Да. Да. Вот. А есть волонтер последний, который замыкает колонну, он, в принципе, медленно бежит. Он смотрит, чтобы ни с кем ничего не случилось, потому что если вдруг на трассе кто-то подвернул ногу или еще что-то... Он подбирает его. Да, он оказывает помощь и, соответственно... Ну, у нас пока не было никаких инцидентов, пока все у нас То есть, смотрите, у вас есть гонка в конце месяца. Да? Дай 5 Иваново. То есть это вот раз в месяц забег с медалями для тех, кто любит соревнования. Именно парк Харинг. Также вы бегаете раз в неделю по выходным. И задействованы все парки Иванова. Все. Но вы меняете парки. Да. А как узнать, в каком парке? Вот я хочу в эти выходные побежать. У нас есть группа нашего бегового клуба Run for Fun. Это в интернет надо залезть, посмотреть? Да. Есть в Инстаграме, и есть ВКонтакте. А вот вы не думали, что, например, в самом парке на входе вы развесить какую-то там табличку, ну, соответственно, с соглашением самого... С расписанием. Да, с расписанием, что мы вот такого-то числа в 10 утра побежим вот там-то. Мы же ведь, в принципе, это все проговаривали с администрацией. Угу. Мы встречались и с руководителем города, и с начальником департамента, который отвечает за это. Мы имеем поддержку в лице администрации. Вот. И что касается парка Харинка, то нам даже предоставили помещение, где зимой мы можем переодеваться, угу. Вот, и пить чай, соответственно, после забега, если мороз. Вот. Что касается других парков, то такая идея существует, да. То есть при входе в парк, угу. информационная табличка. Таблица, доска, да, и даже было бы здорово, если была бы трасса, скажем так, указана, угу, да, угу. по которой нужно бежать, и, скажем так, когда мы бежим, то есть табличка с датой, скажем. Но это, наверное, какой-то следующий этап. Это следующий этап, да. И здесь необходима поддержка в том числе этих парков, администрации парка, чтобы эта информационная доска появилась. Мы ее подготовим, ну, информацию мы сделаем. Надо будет ее просто разместить. Надо ее будет просто разместить и куда разместить. Но это было бы действительно удобно. То есть люди все равно любят гулять в парках в выходные, все равно там с детьми их приходят. В своем микрорайоне. Да, в своем микрорайоне. Дело-то даже не в том, что люди приходят гулять, а дело в том, что вот с утра я иногда наблюдаю с балкона, я живу напротив парка Степанова, и я вижу людей, которые в одно и то же время бегут в парк утром для того, чтобы вот совершить свой утренний угу. беговой ритуал. И как к ним присоединиться, вы не знаете. Не в этом дело. Нет. Дело в том, что люди уже бегают, да? Они бегают не системно. Не факт, что они придут в вашу систему, но факт, что они есть. И вот чтобы им сообщить, они могут не общаться с кем-то в соцсетях, но некоторые из них могут захотеть обрести единомышленников в вашем лице, да. И они будут знать, когда и каким образом вы будете совершать свое беговое событие, и они к вам с удовольствием присоединятся. Да, так человек бегает каждое утро. Мне это очень нравится, физическая подготовка. Вот в точку попали. У нас именно такая цель изначально и была, когда мы вообще вот встретились первый раз и начали обсуждать это. Да, идея организовать людей для того, чтобы бегать, ну, как бы вместе. Они же есть уже, да? Ну, честно говоря, есть, потому что если бы я не жил около парка, я бы не знал, что они есть. И, возможно, эта группа, она тоже приезжает в Харинку и тоже с нами вместе бежит на «Дай 5 Иваново». Ну, вот насчет того, кто куда приезжает, это вопрос второй. У меня еще вот какой вопрос. Есть ли люди, которые присоединяются к вам уже в каком-то сознательном возрасте, во-первых, во-вторых, они не являются спортсменами? Почему? Потому что вот я знаю вот в таком ярком примере писателя Василия Аксенова, который, к сожалению, уже покинул этот мир, он в свое время, будучи человеком уже взрослым, состоявшимся писателем и так далее, он решил бегать. И вот он просто встал и побежал, и побежал. И он бегал каждое утро практически до того времени, как он уже просто не смог этого делать физически. Просто у человека что-то в голове чик случилось, и он побежал. И я знаю, что многие люди, вот иногда вот у них в жизни случается что-то, и они хотят бежать. Да? Ну, многие что-то другое делают. Но бежать кто плывет? Многие хотят. И я просто читаю многие произведения, знаю, что есть такие люди. И вот для того, чтобы таких людей поддержать, я думаю, что можно и ваше движение развивать, но вот в ту сторону, чтобы объяснять людям, что бегать, нужно, полезно, и вообще это ни к чему, во-первых, не обязывает, во-вторых, это ко многому человека располагает, он начинает управлять своими жизненными возможностями, с одной стороны, гораздо более эффективно, с другой стороны, у него есть стимул вот совершить какую-то такую революционную попытку сделать что-то новое в жизни, побежать. Да? На мой взгляд, но я еще пока до этого физиологически и физически не дошел, а психологически самое главное. Но с другой стороны, почему бы и нет? Да, вот настало какое-нибудь такое летнее хорошее утро, посмотрел на свои кроссовки, которые уже давно стоят и ждут, когда их оденут, и совершат в них пора. Забег. Да, пора. Это не художественное отклонение, а это вот на самом деле исповедь человека, который хотел бы побежать, но все вот никак не соберется. Что нужно сделать человеку для того, чтобы побежать? Вы же в свое время побежали, и вы же не бегали с утра до вечера там в школе, в институте и так далее. Вот откуда взялось у вас желание побежать? Мне кажется, во-первых, если найти единомышленников, то становится все намного проще. Я, к примеру, вступила в наш беговой клуб, и если бы не Лена, тренер, которая организовала эти тренировки, я давным-давно бы забросила бы. В этом клубе встречается очень много интересных людей. И на наших забегах встречается очень много интересных людей. И хочется идти только потому, что тебе хочется общения. Ну, не только потому что, но и одно из этого. Плюсом еще какие-то беговые события. Вот, например, у нас в городе появилась «Красная нить», и сразу же появилось много людей, которые начали готовиться к этой «Красной нити». То есть появилось событие, появились бегуны в большей степени. Но другое дело, что есть люди, которые бегают всю свою сознательную жизнь. Ну, вот они с детства спортсмены, и они бегают. Да? Ну, вот у них такой образ жизни. Тут вопрос в том, как приобщиться, как вот себя психологически сподвигнуть к тому, чтобы побежать. Ну, давайте я попробую ответить на этот вопрос. Я в школе ненавидел бег. Никогда как не бегал. Как я вас вообще поддерживаю. Вот я, ну, там, 2-3 круга пробегал, и это было мучительно для меня. Это было самое какое-то такое занятие, которым я не любил заниматься. Это было очень долго, это долго продолжалось. И бегать я начал только в 2007 году. Вот, ну, давно. Сравнительно уже. Недавно. Ну, в соответствии с моим возрастом, ну, да, недавно. Что произошло? Действительно, вы правильно говорите, что должно что-то произойти, что человек побежит. Для меня, кажется, да, это была, скажем так, большая моральная нагрузка на работе, да, которая, скажем так, уже в обычных видах спорта, то есть я ходил в зал, я тренировался, но вот этой разгрузки после, скажем так, работы, да, я не ощущал. И я решил пробежаться. Вот. И, скажем так, не сразу, да, не сразу, но после того, как я дошел, наверное, до 5-7 километров, я понял, что ты забываешь немножко о тех проблемах, которые есть, когда бежишь, да. И на самом деле все бегуны, они получают вот эту порцию эндорфинов после того, когда завершается дистанция, да. И, собственно говоря, наверное, вот это ощущение некой беззаботности, да, после вот этой дистанции, перезагрузки, и заставляет их бежать в следующий раз, возможно, да. Ну, то есть какие-то такие вещи, они существуют, которые заставляют тебя бежать. Просто так человек, наверное, вот, ну, не побежит. Действительно, что-то происходит. Вот. А я вспоминаю, у каждого это свое, наверное. Да, вот у каждого это свое. Я вспоминаю фильмы, вот «Форрест Гамп», да, «Беги, Форрест, беги». Да. То есть вот человек просто захотел, побежал, и вот, то есть без всяких мыслей он просто бежал, и сразу появились единомышленники. Мы же видим, что огромное количество людей бегает. И количество вот этих людей, которые начинают бежать, оно пока еще растет в прогрессии, скажем, в такой, в хорошей. Бегут огромное количество, даже там некоторые наши известные оппозиционеры и то побежали, да? Вот, поэтому бегут все, бегут, бегут и бегут. Мы напоминаем, что мы сегодня разговариваем о беге. Все бегут, и мы бежим. В гостях у нас Ксения Корнилова, Павел Фомин, оргкомитет бегового движения «Дай 5 Иваново». Вот знаете, в соцсетях очень часто встречаю такие посты, и особенно с приходом весеннего, весенне-летнего сезона, то есть люди пишут, что я живу в таком-то микрорайоне, а кто хочет со мной побегать? Вот таких единомышленников. Чтобы себя в порядок привести. Да, единомышленников себя ищут. И вот мне все время интересно было, а легче бежать все-таки одному или вот действительно с каким-то единомышленником? Хотя, с другой стороны, он тебя будет заставлять, наверное, бегать. Или то есть есть какая ответственность, да, что вот тебя человек будет ждать, вы вместе побежите вместе. То есть как все-таки легче? Или, может быть, одному действительно? Я думаю, каждому по-разному, конечно, но вот я расскажу про себя. Мне, конечно, легче бежать с кем-то. И мне легче прийти на тренировку, зная, что меня кто-то ждет. Очень часто такое было, что «ай, не хочется», «ай, не могу», «ай, болит», «ай, устала», «нет, меня ждут, как это я не приду», «как это я подведу человека». Вот. И поначалу, первое время, в основном так и было, что идешь, потому что тебя ждут. Потом становится все проще и проще, проще, и уже идешь в удовольствие, и идешь уже потому что «ой, не могу не идти». То есть легче пойти, чем остаться дома. Ну вот смотрите, вот беговое движение, оно развивается вот очень много на улице, действительно очень много на улице, встречаешь людей, которые бегают, причем не только утром, и днем, и вечером. То есть я вот в течение дня прохожу очень много и живу недалеко от набережной, количество людей, которые бегают, действительно очень много. Я представляю, какую картину видит Константин с утра на балконе, действительно около парка тоже бегают, потому что в выходные приходишь в парке, да, и видишь, люди постоянно бегают, постоянно бегают. Но это малая часть айсберга. Днем они не бегают. Бегают люди, те, кто понимает что-то в беге, с утра. С утра или вечером. Кстати, вот это очень спорный вопрос. То есть, действительно, многие спорят, бегать все-таки утром или бегать вечером. Вот вы как считаете, бегать утром или бегать вечером? Или это все от организма зависит? Я думаю, что зависит от организма. То есть, можно попробовать и так, и так. Но вообще есть еще сила привычки. Ага. Если вы привыкнете все-таки вставать с утра и до того, как позавтракать, можно сказать, до того, как умыться, просто ноги в кроссовки побежали, с утра никто не обязывает вас бегать быстро. То есть вы просто бежите легкой трусцой, наоборот, лучше просыпаетесь. Заряд бодрости вам гарантирован. Нет. Чем вечером уже с грузом? Вечером тоже есть рекомендации не бегать. По-моему, после 9 уже не рекомендуется. Ну вот как раз у меня все наоборот. Ксения говорила, что она любит бегать в группе. Я не люблю бегать в группе. Я люблю бегать один, а вот наши беговые, там, наше движение 2,5 Иваново раз в месяц, оно меня вполне устраивает, чтобы пообщаться с единомышленниками, пробежаться вот всем вместе. Почему я бегаю один? Потому что вот вечером мне захотелось бежать, и я бегу. Я бегаю только по вечерам. Я по утрам крайне редко бегаю. Я прихожу с работы, и я не знаю, во сколько я побегу. В 8 или там в 7.30, в 19.30 я имею в виду. Могу даже в 20.30 побежать. Вот, все зависит от свойства организма. Но это уже какая-то потребность пробежаться? Ну, эта тренировка, в принципе, да, она у меня происходит там 3 раза в неделю, вот, и, ну, какой-то потребности нет, я знаю, что мне нужно бежать, вот, в принципе, я немножко себя выталкиваю на тренировку, самое главное – это вытолкнуть себя из квартиры за дверь, да, и все, и потом ты уже как бы бежишь, а вот небольшой дискомфорт заставить себя там одеть спортивную форму и выйти за пределы квартиры у меня все равно существует, несмотря на мой огромный стаж, скажем так, беговой. Но я понимаю, что мне нужно бежать, что я получу там порцию эндорфинов, что у меня будет хороший заряд бодрости, что я перезагружусь, и все это меня заставляет выйти на эту пробежку. В том числе плюсом, да, ну, как ни странно и не смешно, то есть я могу позволить себе есть все, что я хочу, да, если я бегаю. То есть я не считаю калорий, я не думаю, сколько там в чашку сахара там насыпать, да, вот. И все это в том числе благодаря бегу. Ну, вам в купальник не надо влезать весной или летом. Да, вот, что? Кстати, вот это вот, к сожалению, в последнее время рекламная фишка «Похудей к лету, похудей к Новому году». А вот как вы относитесь вот к тем девушкам, может быть, даже и мужчины появились у нас, которые вот начали бегать вот именно «Похудей к лету». Есть, мне кажется, их так сразу заметно. Не физически, не вот как они выглядят, а вот именно он там побежал немножко сразу, эх, я сейчас 2 километра похудею на 2 килограмма. То есть, мне кажется, вот если бегать только для души, для настроения, нет? Или я вот думаю, прям... бегают в основном все-таки для души, для настроения, mm-hmm. как вы сказали, а людей, которые худеют к лету, в основном видят спортзалы по наполненности. А, то есть к вам на улицу все-таки вот для настроения, для компании приходят, да? Наверняка. С другой стороны, ведь люди, на мой взгляд, бегут от чего-то, для чего-то и к чему-то. Да, то есть, либо у человека убегает от болезней, от стрессов и так далее, либо у человека есть уже привычка бегать, бег становится частью его, ну, осознанной жизни, существования, и к чему-то человек бежит. Может быть, кто-то хочет пробежать большую дистанцию, может быть, кто-то хочет быстрее ее пробежать. Вот какого рода любители бега в вашем окружении, вот те люди, с которыми вы бегаете, они, их можно поделить вот на эти 3 части, на 3 составляющие? Мне кажется, возможно, что каждый человек проходит все эти три стадии. То есть сначала мы бежим от чего-то, либо от болезни, либо от стресса. Потом все-таки это входит в нашу привычку, и бег становится неотъемлемой частью. А потом уже, возможно, мы бежим к чему-то за какими-то результатами. Когда уже ты не довольствуешься просто ежедневными забегами своими, пробежками, а уже хочется какого-то нового уровня. Ну, раз мы стали говорить о серьезных вещах таких, да, я хотел бы отметить, что в нашем беговом сообществе в Иванове категории 40-50 очень мало людей. Вот в чем проблема еще, я вижу, да. Какого же возраста эти люди? Вот у нас в ДАИ-5 Иваново, в беговом клубе, очень все равно такая молодая категория ребят, которые бегают. Вот мне лично, да, 46 лет. И вот этот возраст, ну, скажем, 40-47-50, у нас, наверное, всего там человека 3-4, а может быть даже и меньше, всего человека 2, наверное. У нас очень мало людей, кто вот в этой категории находится возрастной. Есть старше. Ну, есть старше, да. Но один, ваш папа, правильно? Нет, маржи. Нет? Маржи? Маржи. Маржи у нас тоже бывает. Это отдельная категория людей. Но... Ну, немного все равно. Немного, немного очень мало. Относительно мало. Молодых людей их меньше. Да? Нет, наоборот, молодых людей гораздо много, больше. Да. А вот категория больше. После 40 очень маленькая. И надо, чтобы, мне кажется, чтобы эти люди тоже, ну, как бы их приобщать к бегу, вот эту категорию людей. Да, и это именно ивановское свойство, что у нас очень молодой состав. Потому что если мы посмотрим на другие города, там категория 40-50, она присутствует. А у нас этих людей немного. Это вот свойство как бы нашего ДАИ-5 Иванова. У нас в основном категория это 25-35, по-моему, да? Мне кажется, вот более взрослые люди, так скажем, 50+, вот просто очень часто, да, действительно вижу, у нас очень сильно развита скандинавская ходьба. Действительно очень много любят. То есть это действительно, это же не бег. Вот мне лично тоже и бегать тяжело. Я не люблю бегать. Вот у меня вот это ощущение от физкультуры, когда надо было, вот оно осталось до сих пор. Но когда я вижу людей вот с палочками, вот эта скандинавская ходьба, я понимаю, что я с огромным удовольствием прям к ним присоединилась. Потому что я люблю ходить. Я люблю много ходить, я люблю быстро ходить. Перейти на бег все-таки для меня тяжело, но вот походить, и я понимаю, что, может быть, люди в возрасте вот 50+, и я их утром тоже вижу, они действительно ходят. И вот низкий поклон им, и удачи, действительно, ходите, занимайтесь спортом, бегайте. Но мы адепты бега. Да я вот уже, да, уже думаю, что я теперь буду бегать свои километры до Китова из Шуи, а там уже садиться на автобус и ехать на работу. Как бы теперь проверить вот это вот? А на слово будете мне верить. Пробежал ли ты, Александр, сегодня до Китова? Да, пробежал. Если будешь немножко задыхаться во время эфира, значит, бежал. А если нет, то... С отдышкой такой, да? Извините. Нет, ну действительно, вот сколько людей, сколько мнений, каждый выбирает вот свое. Вам очень нравится бегать, да? Кто-то любит бегать один, кто-то любит бегать в компании, кто-то любит ходить, а кто-то любит просто вот сделать утреннюю зарядку, холодный душ с утра. То есть, ну вот, действительно, сколько людей, столько и мнений. Но все-таки... Движение – это жизнь, бегать, ходить и делать зарядку надо, вот чтобы вот не зарасти мхом, вот просто. То есть надо двигаться, нужно какую-то зарядку, энергию организму передавать. А вот мы сейчас говорим про гонку выходного дня. Вот смотрите, слово какое – гонка выходного дня. То есть почему именно гонка? Это вот как-то стиль нашей жизни, очень быстрый. Почему именно гонка? Не забег, не пробежка, да, вот именно гонка. Куда бежим? Почему это гонимся? Это просто вольный перевод, на самом деле. В принципе, он называется «Weekend Cross». Кросс, то есть просто кросс выходного, кросс выходного дня, да, то есть. И мы приглашаем всех ивановцев на наши забеги, которые проходят во всех парках нашего города. Каждые ближайшие, когда вот в эти выходные, где и будет в каком проходить? Парке бегаете, да, в эти выходные? Надо посмотреть, если честно, я не понимаю. Мы можем точно сказать, что наш следующий забег ДАИ-5 Иваново состоит... Ежемесячный. 22 марта. У вас сейчас идет регистрация участника, марта. Да? Уже открыта регистрация. Нет, регистрация еще не открыта. Нет, открыта. уже сейчас пришла ссылка. Сейчас подеретесь. Ссылка есть, но регистрация откроется чуть позже. А, все, хорошо. То есть чуть позже у вас откроется регистрация. Парк Харенко в 10 часов. Даже, можно приходить без регистрации, зарегистрируем на месте. На месте, да. То есть вот на данный момент вы приглашаете 22 марта пробежаться с вами на вот гонке выходного дня «Дай 5 Иваново». «Дай 5 Иваново», да. Какой километраж? Вот так, что вот 5 километров. Да. В любом темпе. В любом темпе. Можно чай, даже печеньки, пройти. А сойти можно из дистанции с ней добежать? Нет, нельзя. Нет, там сзади волонтер. Догонять бы. Да. Приходите, мы организуем, что вы пробежите 2,5 километра. Какие дополнительные стимулы имеются, кроме вышеперечисленных? Ага. Значит, это сертификат. Мы высылаем электронный сертификат именной с его временем. То есть каждый человек пробежал на определенное время, то есть с его минутами, секундами, красивый. А если вы хотите, вы можете купить медаль. А мы делаем деревянные медальки. А стоимость у нее чисто символическая 50 рублей. А это, на этой медали будет написана дата. То есть это памятные, забега, памятные, да, именно этого дня. То есть даже если этот забег будет первым и последним, он будет памятным? Да. Конечно. Финишер такой своеобразный. Конечно. Мне кажется, первый забег, да, он всегда памятным остается. А еще хотела сказать, вся сумма, которую мы собираем на этих медалях, идет в спортивную школу детям города Приволжска. Вот уже какой замечательный момент, да? То есть ты пробежал, память осталась. А, и еще людям помощь. Да. У нас есть партнеры, которые предоставляют призы. Вот, и в конце забега мы лотерею разыгрываем. Разыгрываем лотерею и дарим призы. Но призы, это все замечательно. Но все-таки вот планы на будущее. То есть вот сейчас у вас вот в марте. Потом вы все-таки, то есть каждый человек сможет, будем надеяться, что сможет в наших парках видеть расписание, да, где кто и когда бегает. А в парке Харенко уже висит наше расписание, висит. Потому что, да, у нас есть договоренность с парком. Да, и, по-моему, в детском городке, потому что они от парка Харенко. То есть два расписания вот в городе у нас висит на формате, а три большое, красивое. Приглашение людей на наши мероприятия. Ну, а в остальных парках мы в контакте с администрацией, и я думаю, что в итоге там появится, потому что эта идея тоже понравилась, и, в принципе, она реализуется. А наши планы продолжать это движение, но потому что оно на общественных началах полностью существует. Это не коммерческий проект, волонтерам деньги не платят и не должны платить. Это просто энтузиасты. Мы энтузиасты этого направления, и наша задача, чтобы количество этих энтузиастов росло, вот, и чтобы движение продолжало жить. Ну, вот. В том числе и наш нынешний разговор, который уже состоялся, можно сказать, потому что виден финиш нашей беседы, он должен людей не то чтобы сподвигнуть, но в лишний раз задумались. Задумались. Да, если... дать повод задуматься, да. А почему я не бегаю? Да? Почему... Вот, уважаемые радиослушатели, почему вы не бегаете? Почему вы не рассказываете о том, как вы бегаете? Да? Может быть, вы, конечно, хотите, а пока они еще не решились, но вот, может быть, будет теплее и суше, и тогда просто одеть кроссовки и побежать. Нам обещают те люди, которые вот у нас сегодня в студии, что в парках будет и трассы, и расписание, когда там можно будет побежать с кем-то. Но ведь можно взять и побежать самим. Да, а? Если после нашего эфира действительно хоть у одного человека возникла мысль о беге, об утренней пробежке, это уже замечательно, это уже здорово. Я напомню, что мы сегодня разговаривали о здоровом образе жизни, о беге, о таком беговом движении, как «Дай 5 Иваново». То есть они проводят ежемесячные забеги, еженедельные забеги в парках нашего города. Обязательно присоединяйтесь и к ним, и самостоятельно начинайте бегать. И в гостях у нас сегодня были Ксения Корнилова, Павел Фомин, оргкомитет бегового движения «Дай 5 Иваново». Кто-то бегает, кто-то ходит, кто-то делает зарядку, а кто-то вообще купается в ледяной воде. Выбирать каждому... Это вот лично индивидуально. Своё направление. Я не очень люблю бегать, но я люблю ходить. Я люблю прогулки на свежем воздухе. То есть, а кто-то любит спортивный зал, железо и вот беговые Главное, дорожки. Главное, чтобы это для здоровья было полезно. Да. Я вот мечтаю побежать, и, возможно, нынешний разговор меня к этому уже сподвиг. потому что как только подсохнет, я обязательно совершу хотя бы один забег. А вот не надо откладывать, не надо вот как только. Сейчас скользко, сейчас не надо торопиться. Вот опять мы придумываем себе всякие отговорки. Вот. Но все-таки я понимаю, что вот к этим действиям нужно прийти и физически, и морально. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. В студии был Константин Колоколов, Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Бегайте, занимайтесь спортом. Всего вам хорошего. Вы слушали «Радио России» Иваново.